Он выразительно посмотрел на Лаврика. Так или иначе, но простой головорез не может себе позволить приобрести такое оружие законным способом, подытожил паладин. Даже если это контрабанда, то еще нужно найти мастера, который возьмет огромные деньги за переделку. Огромные деньги за смену рукояти – это шутка какая-то, хотя, если в клинках в самом деле заключена магия при создании, которой я не чувствую вообще-то, тогда да, наверняка будут проблемы. Но, что-то мне подсказывает, что не все так односложно с эльфийскими клинками. Как я уже подмечал, почти все они похожи друг на друга, словно их выплавили по одним лекалам, ну или распечатали на одном принтере. Изменения в тех клинках, которые видел я, минимальны, словно промышленное производство. Думается мне, если каждый клинок куется профессиональным мастером, который зарабатывает этим на жизнь и имеет огромный опыт, то он не будет тратить время на изготовление однотипных мечей. Косвенно это подтверждается тем, что меч, который я взял с места убийства эльфийской принцессы, все же отличается от тех, которые были у рейнджеров. Возможно, я просто узкомыслю. И оружие, о котором образно говорит фратель, просто не типовое, как то, что было у рейнджеров. Ну нет в последних магии. Вообще, я допускаю, что сработало правило живого артефакта. Пока жив создатель артефакта, магия в нем остается и пополняется за счет внутренних резервов автора произведения. После смерти магия несомненно рассеивается. Такие артефакты намного проще делать, чем тот, который болтается на шее у паладина. Но это бессмысленно, когда создаешь оружие артефакт, потому что живым артефактом может пользоваться только его создатель. Не думаю, что каждый эльф, и чтец, и жнец, и кузнец, да еще и в патрулировании ходит. Скорее всего, зачарованные клинки и доспехи – это оружие для эльфийской элиты, вроде охраны принцессы. А вот такие штамповки без магии – для простых смертных бессмертных рейнджеров. Но делиться своими соображениями я с паладином не буду. Но и это еще не все, продолжил последний. Магические зелья – тоже штука довольно дорогая, и приобретают их лишь для войск аристократов, для личной охраны. Итак, я посмотрел на хозяина таверны с нескрываемым интересом. Дело в самом деле интересное, жердяй. Ты явно связан с эльфийскими контрабандистами. На тебя работает тот, у кого есть укрепляющие зелья и эльфийские клинки. И ты точно знаешь о том, что есть возможность переделать это оружие для использования людьми. Но ты ждал явно большего. И, когда понял, что я не тот, кто тебе нужен, решил нас убить. Поправь, если я где-то ошибся. Честно говоря, можно было просто уйти и забыть о ситуации. Но вот упоминание о том, кто может пользоваться магическими зельями в этих краях, меняет ситуацию в корне. Потому что на горизонте забрезжили очень большие проблемы. И если есть возможность разузнать о том, насколько сильно все ухудшилось, то лучше сделать это здесь и сейчас. Толстяк посмотрел на меня с насмешкой и надменностью. «Ничего я вам не скажу», — он плюнул на пол, но явно метил мне на сапоги. «Со шпионами не веду дел. Предлагаю его повесить», — поскушневшим голосом предложил паладин. «А потом пойдем отдыхать. Поздний час уже. Утром я подтвержу у старосты ваше право мести, да и дело с концом». Толстяк явно занервничал после этих слов. «Да, решение паладин предложил простое. Оно-то понятно. Ему наплевать на последствия, у него есть малый в доспехах и с арбалетом, и сам он с мечами орудует, будь здоров, а я вот в просак попал, у меня нет денег местных, нет одежды, нет даже способа передвижения кроме своих двоих, и охранник у меня не так чтобы профессионал, а здесь еще и в явно нехорошую историю ввязался, можно плюнуть и уйти, можно взять и повесить, но, думается мне, что те, кто связан с этим толстяком, явно захотят расквитаться с тем, кто потребовал его повесить. Как минимум захотят разобраться, в чем дело. Я бы хотел. Тебе не везет, пес, что я сегодня в плохом расположении духа, если паладину можно его так называть, то кто мне запретит? Ты захотел меня убить и ограбить. Я в своем праве мести. Как ты уже слышал, паладин подтвердит это, и вздернуть тебя мы можем запросто. У вас будут большие проблемы после этого. Пытался не унывать хозяин трактира. «Да наплевать», — с показным равнодушием произнес я. «К тому времени, как твои дружки выйдут на мой след, я буду уже очень далеко. Не дальше востока», — хмыкнул торгаш. «И вас здесь достанут. Облавами пройдут, но найдут». От меня не ускользнуло то, насколько заинтересовало эти слова паладина. Да и мне, признаюсь, они тоже интересны. Ведь, по сути, хозяин таверны сообщил, что его друзья настолько влиятельны, что могут перевернуть ближайшие районы. Масштабы я себе пока что слабо представляю, но все же думаю, что это явно колоссальный уровень, точно не местная банда. А мы и с ними побеседуем, пообещал я, так же, как с теми тремя твоими дружками. Но ты-то этого уже не увидишь. Толстяк побледнел. Просто убирайтесь, и я обо всем забуду. Интересное предложение, произнесенное дрогнувшим голосом. Принимать его я, естественно, не буду. У меня идея получше. На мое лицо наползла улыбка. Ты отдашь мне все, что у тебя есть, и останешься в живых. Глава 12. Честно говоря, не знаю, чего я ожидал от паладина бога виноделия. Наверное, умение пить и не пьянеть, или жонглировать маринованными огурчиками, или чуять запах выпивки за сотню километров, или вызывать процесс сброжения содержимого желудка. На худой конец, превращать уксус в вино. Но не это, совсем не это. Едва я сказал о том, что заберу у хозяина таверны все, паладин с абсолютным безразличием скомандовал своему слуге запереть дверь. Массивный деревянный засов встал в пазы и заблокировал доступ на первый этаж через единственный вход. После этого, пижон, как ни в чем не бывало, прошествовал за прилавок конторку и принялся копаться за ней, вытащив несколько кувшинов, запечатанных, как и тот, который толстяк передал мне перед всем, что недавно произошло. Паладин принялся искать тайники. Смотрю я на то, с какой ловкостью, можно даже сказать, профессионализмом, этот парень простукивает поверхности, и задаюсь вопросом, а он точно ревнитель веры? Больше похоже на то, что какой-то изрядно помотанный жизнью товарищ решил податься в религию, чтобы уйти от последствий своей прошлой жизни. Нет, нельзя исключить и того факта, что он просто достаточно компетентен в различных вопросах. Но, нет, серьезно, какого хрена он творит? Кто-то просил его это делать? Нет, никто. Совершенно никто. Но он буквально из кожи лезет вон, чтобы помочь, хоть я и не говорил, что вообще в чем-то нуждаюсь. Его справка по оружию весьма ценна, не скрою. Появляется вероятность того, что можно будет скинуть эльфийское барахло и хорошенько подзаработать. Раз есть кузнец, который занимается переделкой оружия, то он наверняка ищет эльфийский металл. Запросто можно будет отдать ему все ненужные по сходной цене, потому как мне столько мечей и кинжалов не нужно, а вот обменять их на твердую валюту, чтобы больше не иметь проблем с наличностью, почему бы и нет. Да, это всего лишь черновая мысль, к тому же, сопряженная с опасностью, у меня ничего нет. Тихонько взвизгнул толстяк, но был проигнорирован каждым присутствующим в харчевне. Фратер продолжал простукивание, то и дело вгоняя свой кинжал в щели на стенах. Видно, думал найти тайники. Но чем дольше продолжался импровизированный обыск, тем больше я приходил к выводу, что кроме запасов с кухни, и притом немалых, на мою долю ничего не перепадет. Нет, еда в дорогу, это, конечно, всегда хорошо. Но, нет, серьезно, никакого тайника с ценностями, ни за что не поверю. Тот, кто связан с контрабандистами, должен иметь нычку для того, чтобы складывать туда добытое, и наличность или иной вид материального, чтобы рассчитаться с эльфийскими прохвостами. Но, пока что у нас ничего. Паладин и его слуга обчистили кухню, вывалив ее содержимое на прилавок, после чего перешли к изучению подсобных помещений, проход в которые имелся из кухни. Судя по громыханию, там нет ничего интересного, кроме утвари. Я же наблюдал за реакцией толстяка. Тот был спокоен и даже невозмутим. Нет, у него явно есть что-то ценное. Но он не волнуется, что мои непрошенные помощники это обнаружат. С чего бы? Чуйка говорила, что я прав, у него должен быть схрон. Ну не будет он запрещенку хранить где-нибудь на открытом и легко доступном месте. Предлагаю сделку, произнес я. Ты покажешь, что у тебя есть. Я заберу то, что меня интересует, остальное оставлю тебе. И отдам эльфийское оружие. Отдашь его тому умельцу, который правил эльфийские ножи. Я кивнул в сторону обоих кинжалов, лежащих на столе рядом. Катись в преисподнюю, фыркнул толстяк. У меня ничего нет. А за то, что вы делаете, утром вас всех выпотрошат на скотном дворе. Лаврик посмотрела на меня. Да, слов она не поняла, но уловила враждебность интонаций. Девушка схватила человека за волосы, благо их длина позволяла ей, после моего утвердительного кивка, с силой приложила того затылком от дерева конторки. С глухим ударом и руганью голова толстяка вернулась в исходное положение, подпираемое лезвием эльфийского кинжала. «Я даже соль дам, чтобы вам насыпали ее на раны, когда свежевать будут», — прошипел толстяк. «Право мести», напомнил я. Паладин подтвердит. Толстяк тихонько и противно захихикал. Ну да», хмыкнул он. «И кому же поверит? Мне или вам? Вы, чужаки. А я, уважаемый житель деревни. Все местные мужики пьют у меня. Стоит только свистнуть, и тут же прибегут с десяток крепких парней, которые вам все кости переломают. Те самые, которых паладин и его слуга выбросили из твоей харчевни», уточнил я. «И еще несколько». Он расплылся в нагловатой улыбке. «У старосты сегодня на празднике еще несколько мужиков из соседних деревень. МММ. Теперь понятно, на какой домик мы натолкнулись, когда перелезли через чистокол. Значит, договариваться не хочешь», заключил я. «Пошел ты», он даже хрюкнул от удовольствия. «С нетерпением жду, когда вас схватят и приедут мои знакомые из замка. Ух, они повеселятся. Или мы», улыбнулся я. «Знаешь такое выражение? Болтун, находка для шпиона? Меня не интересуют ваши варварские изречения», презрительно хмыкнул торговец. «А напрасно», вздохнул я. «Видишь ли, друг мой, в чем дело? Мне ведь не обязательно доводить дело до старосты. Тихонько прикончим тебя и уберемся отсюда. Далеко без коней не уйдете. С чего ты взял, что у нас нет лошадей?» спросил я. «Хых», глуповато хохотнул толстяк. «Какой же уважающий себя аристократ будет путешествовать пешком? И тем более на лошади, а были бы они у вас, то стояли бы в моей конюшне вместе с конями этого». Он мотнул головой в сторону подсобок. «Ох, вы даже не знаете, в какую историю вляпались, грязные собаки безродные. Похоже, в этой местности, как минимум, небогатый лексикон ругательств. Ну, ничего. Просто меня тут не так хорошо знают. Я их языковую культуру обогащу до предела. Что ж, запоздал и я вспомнил, что лошадь – это вообще-то самка коня и на кобылицах вроде бы не катаются. Не по чину вроде как. По крайней мере, любые упоминания представителей лошадиных в прочитанной мной в прошлом литературе указывали именно на употребление в речи именно коня, а не лошади. Ладно, не приспособленный я для средневековья, чего уж тут, надо бы следить за речью. Ну, в таком случае, пора тебя кончать, пухлиш, заключил я. Выкупить свою жизнь ты не можешь. Продукты, я кивнул в сторону запасов с кухни, мои претензии к тебе не покрывают, только моральный ущерб. Какой ущерб? Спросил толстяк. По моему кивку Лаврик еще раз приложила толстяка об деревяху. А эту суку, он посмотрел на эльфийку, мы всей деревней поимеем, как только придумаем. Сомневаюсь, что у вас хватит воображения на что-то, кроме женщины снизу или по собачьи, зевнул я. Чего? Косо посмотрел на меня толстяк. Это как? Долго рассказывать, признался я. А на пальцах объяснять вообще стыдно. Но, если хочешь, она тебе покажет. Хы, умом он явно не блещет. Того и гляди, смотрит на Лаврика так, как будто сейчас слюни пускать начнет. Идиотская ситуация. Мы его вообще-то грабим или что-то подобное, а он думает, как бы поиметь эльфийку. Хочу, вдруг брякнул он, посмотрев на меня. Отдай мне девку, и я забуду обо всех проблемах, которые ты мне доставил. Вали куда хочешь, и харчи можешь с собой взять. Заманчивое предложение, снова зевнул я. Спать-то как хочется. У тебя швабра есть, чигась? Хреновина, на которую тряпку наматывают и полы моют, пояснил я. Ты ж хотел узнать подробности, как и что. Вот она, я кивнул на Лаврика, тебе и покажет. С помощью швабры. Так руками же моются, сощурился толстяк. Ты точно не местный. Какой же идиот тебя послал сюда шпионить? Энда, шутейку категории про швабру и по собачьи, которые ему продемонстрирует эльфийка, он явно не понял. И, наверное, дело-то не в том, что он тупой. Это я слишком многого хочу от соображалки людей, которые задницы подтирают пучками сена. Ну, протянул я. Знаешь, вам лучше не встречаться. Хы, конечно. Я и мои парни его быстренько обчистим. Скорее он сожрет ваши души, а тела выпотрошит и превратит в куклы, которые надеваются на руку, сообщил я. Ась, окосел толстяк. Как это? Можно выложить все как есть. А с другой стороны, зачем метать бисер перед свиньей? Один очень могучий и древний некромант, ох, я надеюсь, что он этого не слышит. Потому что в противном случае, выскабливать внутренности, перед тем как сделать куклу с рукой в жопе, будут уже меня. Даром что такие как ты, большая редкость, Глеб, не понимает шеф шуток. Ну, кроме тех, которые его собственного авторства. Что поделать, контужен на войне, хоть и война давно была, а по факту. «Не-не-не-не», — замотал жирными щеками хозяин таверны. «Врешь, не бывает их. А ты пальчиком ткни, где у вас тут местное кладбище», — ласково улыбнулся я. «Мигом встретишься со своими дохлыми родичами. Знаешь, вот говорят, что у поднятых скелетов нет ни мозгов, ни души, и это правда. Но, как-то эти твари все же узнают свою кровиночку. Уж не знаю почему, но с живыми родственниками мертвые разделываются да нельзя эффективно. С огоньком, так сказать, ересь», — залепетал толстяк, схватившись за что-то за шею. Толстые пальцы вытащили из-под рубахи тонкую бечевку, на которой виднелся отнюдь не простенький амулет. «Семиконечная звезда, как пить дать, символ еще одной религии. Да что ж такое-то? Семеро, защитите меня, раба вашего», — залепетал толстяк. «Оградите от демонов и злых чар». И, нет, я уже был готов к тому, что еще один или несколько местных башков ответит на призыв, но, срать хотели на тебя твои боги, облегченно вздохнул я, поймая, что колебаний магии нет, это звезда, не артефакт. Впрочем, боги имеют обыкновение отвечать своим последователям, если они того достойны. Видать, не очень-то ты и верный последователь. Протянув руку, я сорвал медальон с его шеи. Мало ли чего, толстяк поежился, после чего начал елозить на месте, где сидел. «Вы просто собираетесь и уходите», — предложил он, когда увидел, что паладин и его слуга вернулись ни с чем. «Нет, они принесли с собой самое ценное, что нашли. Помимо тех монет, которые я отдал хозяину заведения, нашлось еще немного наличности. Десяток медных монет, да пара серебряных. Последние, те, что паладин заплатил за себя и своего слугу пару дней назад, когда добрался сюда. По крайней мере, так он сказал. Учитывая, что хозяин ничего не возразил, будем думать, что пижон говорит правду. Медики, так понимаю, самый распространенный вид денег, обладающий наименьшей покупательской способностью. Их достоинства я пока что не знаю, но, думаю, выясню со временем. Однако это еще не все. Кое-что было сочтено ценным по результатам обыска. Но на кой хрен мне несколько котелков и каких-то тазов? Хотя нет, один котелок точно заберу. Водичку вскипятить, похлебку сварить. Не уверен, что в дороге каждые километров 20-30 стоят постоялые дворы. А если и так, то там нас в случае чего легко застать врасплох. Похоже, так и придется поступить, угрюмо произнес паладин. Здесь нет ничего. Поверьте на слово, я мастер искать секреты. Серьезная заявка на победу, оценил я его речи и кивнул в сторону толстяка. Давно он там сидит, да как спустился сверху, мы его сразу в оборот и взяли, пояснил паладин. «Сами посадили его сюда?» – спросил я. «Ну, да», – как-то неуверенно, непонимающе ответил мне пижон. «Я сказал ему сидеть тут». «Милорд», – тихо произнес слуга, – «он переполз сюда, когда вы пошли наверх. До этого он сидел метром левее». «Ты приказал?» – спросил паладин, но я ответа уже не слышал. Посмотрев на толстяка, который прекратил изображать из себя богобоязненного крестьянина, «ну, конечно, вся эта трясучка просто игра, чтобы выпроводить нас», я снова улыбнулся ему в лицо. «Вставай, свининка, будем твой подпол вскрывать». Признаю, невольно вырвалось у пижона, не такой уж я мастер поиска тайников, раз проглядел это. Я лишь молча пожал плечами, рассматривая наполнение полок в подполе харчевни. Метра два в высоту и не меньше пяти в длину. Вдоль стен крепкие деревянные стеллажи, на которых стоят различные банки-склянки, поблескивают металлические предметы. Практически все завалены какими-то мешками, тряпками, но даже на вид, большая часть этого местечка пуста. Судя по всему, некогда это было хранилищем припасов, потому как холод здесь не маленький. Но, что странно, никакой влажности. Довольно сухо, нигде нет потеков воды на стенах, которые, хоть и земляные, но достаточно сухие. А еще тут есть некоторая магическая аура, которую сложно не заметить. Причем, аура неоднородная, значит, здесь есть как минимум несколько вещей, имеющих сверхъестественную основу, и что-то во всем этом да нельзя знакомое, практически родное. Если я прав, то где-то тут должен быть родственный моей магии артефакт. Звучит дико, но так оно и есть, нужно его найти. Первым на глаза попался мешочек, в котором позвякивали монеты. Быстрый пересчет дал нам ответа на личности толстяка, который довольно громко, обидно и весьма оскорбительно, причитал наверху и то и дело грозился карами на наши головы. Несомненно, ему и хотелось и кололось отвадить нас от этого места, которое он так намеревался спрятать своей жирной задницей. 3 золотые монеты, 20 серебряных, полсотни медных. Вроде бы не густо, но по лицу паладина можно понять, что это довольно внушительная сумма. Осталось еще понять, какова ценность этих денег и как они соотносятся друг к другу. Думается мне, что самые ценные – это золотые монетки. Серебряные – поменьше, а медные, судя по тому, как на них больше всего потертостей, царапин и так далее, они самые ходовые. Кстати говоря, из трех видов монет, только золотые правильной круглой формы, с хорошей чеканкой, да и вовсе похожи качеством на блестяшки из эльфийского леса. А вот остальные, эти монеты, в частности медные и некоторые серебряные, явно уступают по качеству эльфийским. Те имеют формы правильного круга, четкую чеканку и даже ребристые торцы. А эти же, или они деформировались из-за долгого хождения, или их изначально чеканит от балды. На золотой монетке изображен с одной стороны какой-то замок, с другой какая-то курица, ощипанная перед тем, как ее наденут на вертел. На серебряной, какая-то кошка, запечатленная в приступе трясучки. На медяхах, три холма, или волна, или еще что-то подобное. Но важно другое. Паладин никак не прокомментировал принадлежность монет. Значит, есть большая доля вероятности, что они человеческие. А это уже хорошо. Артефакт, мрак подпола разгонялся огнем свечи, в лучах которой блеснули искорки вкрапленных цветастых, возможно, что и полудрагоценных, камней. Паладин, первым оказавшийся рядом с овальным камнем, усеянным вкраплениями блестящих камешков, придирчиво осмотрел его, после чего изрек: «Дешевая поделка для осушения подвалов», — прокомментировал он. «Стоит 20 медиков в базарный день. Что ж, теперь понятно, почему подвал такой сухой. А еще можно сделать вывод, что в одной серебряной монетке гораздо больше медиков. Иначе, зачем он сказал 20 медиков, а не, к примеру, 2 серебряные монеты, или половина золотого? Но, что-то мне подсказывает, что даже 20 медиков – не самые маленькие деньги. Осмотрим остальное, решил я. Осмотреть тут было на что. Нет, ни сокровища, ни белунгов, но уже что-то. Первое и самое интересное – это полная эльфийская кольчуга. Как ее можно описать? Легкая, как и их оружие, с которым я уже имел возможность познакомиться и попрактиковаться в самоубийстве с его помощью. Достаточно плотно связанные между собой колечки, причем не размером с фалангу пальца, как на слуге. Диаметр каждого колечка – не больше ногтя. Можно сказать, что это даже ювелирная работа. Длиной где-то мне посередину колена, да еще и с кольчужным капюшоном, закрывающая руку до локтя. «Хочу мифриловая кольчуга», — прокомментировал фратер. «Дорогая вещь, одна она уже потянет на 1000 золотых. Хрена себе, это наверняка круто и дорого. Если удастся ее продать и уйти с деньгами живым», — сухо закончил паладин, напоминая про наши реалии. «Гномы бы за нее вообще осыпали бы золотом или обменяли на комплект своего оружия. Они такие вещи ценят. Ну, приплыли. Ту еще и бородатые полумужи имеются в наличии. Что дальше? Единороги, драконы, левиафаны, тентакливидные монстры, фурри? Нет, только не фурри. Фурри — это грибанный храм. Что за больной извращенец создавал этот прекрасный мир? Нет, я-то в курсе, чьих шаловливых ручек это дело, но... БРРР, укрепляющие зелья, рассмотрев коллекцию колбочек и скляночек, резюмировал паладин. Нечеловеческие, эльфийские. Думаю, это и так понятно. Все как один, налиты в сосуды изящной выделки и работы. Да и к тому же, помещенные в подобие металлических клетей так, чтобы между корпусом стекла и полосочками металла пролегал какой-то уплотнитель. Надо понимать, чтобы не разбились в случае чего. Всего таких бутыльков штук 20. Однотипные, запечатанные, сиречь, неиспользованные, с крайне слабыми следами магии. «Я в эльфийском не силен», — признался пижон, указывая на символы на запечатанных горловинах. «Но может быть, ваша подруга расскажет, какое у них назначение? Может и так». Я подошел к полке с зельями поближе, присматриваясь к ней поближе. «Но, теперь, по крайней мере, мы знаем, откуда у третьего бойца укрепляющее зелье». «Да, я тоже заметил след от бутыля, которого нет на месте», — кивнул паладин, продолжая рассматривать соседнюю полку. «Значит, тот третий с ножами, его головорез», — предположил я. «А потому, как он напирал на свои знакомства в замке, думается мне, что он пользуется услугами кого-то из местных аристократов, или их солдат. Тогда это могло быть большой проблемой», — изрек паладин, взяв с полки что-то и вытащив на свет свечи. Чудно, не ожидал встретить здесь это, да еще так далеко от запада. Я развернулся и посмотрел на то, о чем он говорит. «Боевой топор гномов», — пояснил мужчина, протягивая мне рукоятью вперед оружие, и извлекая со стеллажа еще один, точно такой же, гномьи боевые топоры, картинка взята из открытых источников. А мне казалось, что в фэнтези боевые топоры огромные. В этом же, полметра рукояти, она же топорище, не самая большая, где-то с ладонь шириной, рубящая часть с заостренным лезвием, которая даже на вид выглядит острым как бритва. Да и металлический клюв на обухе указывает на то, что изготовили их явно не для того, чтобы дрова колоть. На мой взгляд, топорище довольно широкое, граненое и не лучшим образом влезает в руку. Но, что ни говори, довольно легкое оружие. В нем, наверное, и килограмма-то нет. В прошлом я только деревенские топоры в руках держал. Но должен отметить, что и здесь рукоять легче самой рубящей части, причем, довольно ощутимо. Хотя кажется, будто он весь сделан из металла. Метательный топор, впрочем, если присмотреться, то можно заметить, что граненая рукоять, это все же дерево, поверх которого уже нанесены металлические руны. Хм, довольно неразумное решение, крепить рубящую часть на шестиугольную рукоять в виде металлического набалдашника. Уж чего-чего, а боевых топоров гномов-берсерков на Востоке я еще не встречал, удивленно протянул паладин. Это древнее оружие. Видите руны? Он указал на вдавленные в рукоять металлические элементы, а также узоры на рубиле. Это топоры времен войны с практиками. Им многие тысячи лет. Сейчас уже такие не делают. Старые мастера использовали сверхлегкую, но прочную синюю сосну для рукояти. Требовалось несколько месяцев для того, чтобы в заготовке рукояти проделать канал для стержня, связывающего верхнюю часть с навершием. Он постучал пальцем по основанию рукояти. Сейчас гномы уже не так хороши, после того, как потеряли в той войне почти всех своих магов. Предпочитают не мудрить, и делать боевые топоры так же, как и люди. Железяка на топорище, расклинивание, да и готово. Да, как много нового узнаешь, когда слушаешь знающего человека. Дороже мифриловой кольчуги, поинтересовался я. Паладин посмотрел на меня как на умалишенного. Для гномов, бесценно, заявил он. В этих рунах, он прошелся рукой по топору от рукояти до рубящей части, может быть скрыто имя какого-нибудь древнего гномьего героя. Обычно, он указал на надписи на металле на широкой части рубящей части топора, их наносит на лопасти, но чтобы понять, что тут написано, нужно знать древние гномьи наречия. В вашем отряде, он посмотрел на меня, случаем не завалялся образованный гном, знакомый с языком предков, надо поискать в рюкзаке, хмыкнул я. Значит, гномы будут благодарны за возвращение своей реликвии, они уже много лет добиваются того, чтобы люди разрешили им путешествие на север, к гиблым землям, сказал паладин, но до сих пор не получили желаемого. Почему? Поинтересовался я. Да кто ж в здравом уме позволит гномам копаться на землях практиков? Усмехнулся фратер. Мало того, что такая экспедиция, это фактически целая армия, чтобы защититься от нежити, так еще и возможность гномам обрести реликвии прошлого. А там где реликвии, там и секреты древних мастеров. А уж это значит, что гномы станут сильнее, чего не хочет никто. Надо понимать, что холодная война тут понятия знакомые. Без магии гномы делают упор на технологии, пояснял паладин, пока мы продолжали обыскивать подпол. Это угроза для людей, у которых не так много магов и не самые лучшие технологии. Зато эльфы довольны, у них много магов, с помощью которых они наравне с технологиями гномов. Паритет между всеми не дает начаться ни одной крупной войне. Но, в одном вы правы, эти топоры стоят крайне дорого, думаю не меньше 10 тысяч золотых за пару. Однако, за торговлю ими отрубит голову. Почему? Потому что это древнее оружие, времен последней войны, когда народы Аурхейма стали плечом к плечу против исчадий преисподней, голос паладина стал глуше. Все магическое оружие, какое смогли вывести с полей сражений, все давно уже имеют своих хозяев. Единственное место, где можно взять что-то подобное, это гиблые земли, а туда никто в здравом уме не сунется, кроме особо отчаянных и глупых контрабандистов. Добыть подобное практически нереально, сбыть еще более сложная задача. Да, да, да, как же тут все интересно выходит. Уверен, что не все так просто, как кажется. Если эльфы делают все при помощи магии, то как объяснить штампованные клинки? А если это топоры, созданные при помощи гномии магии, то почему я ее не ощущаю? То есть даже следов зачаровывания, и тех нет, и никаких побочных эффектов, вроде маслянистой рукояти, как у эльфов. А ведь гномы явно должны были придумать что-то такое, чтобы их оружие не было использовано против них. Или это уже стереотипы? Нет, тут что-то явно интересное происходит. Реликвии древних времен, скрытые в подвале у контрабандиста. Эльфийские зелья. Кольчуга, которую не может пробить ни один простой клинок. Переделанное оружие эльфов. Всегда можно сказать, что случайно откопал его где-нибудь в лесу или нашел спрятанное, предположил я. Такие сказки перестали быть актуальными еще при 14-м короле, который вел по всей стране масштабные поиски зачарованных артефактов, возразил паладин. Теперь, если что-то и осталось, то только в древних усыпальницах, катакомбах, заброшенных замках. Но и там либо магическая защита, которая испепеляет любого, либо доступ только для членов различных орденов или гильдий, которые занимаются профессиональными поисками подобных наследий древности. Само собой, что ни у кого на руках ничего подобного остаться просто не может физически. Вон оно как, интересно получается. Нет, теперь я вообще ничего не понимаю, издал возглас паладин, копаясь в дальнем углу стеллажей. Я же осматривал полку с различного рода мешочками, наполненными травами и сушеной растительностью. Посмотрев на паладина, увидел у него в руках массивный прямой меч. Допустим, что боевые топоры гномов-берсерков он нашел, процедил паладин, демонстрируя мне довольно габаритное и увесистое оружие, удерживая его за массивные, по сравнению с его саблей, ножны и длинную, по моему мнению, рукоять. А оружие гномьего полководца у него откуда? Клинок с тихим звоном металла покинул свое убежище. Прямой обоюдоострый меч с длинноватой рукоятью, переплетенный тонкими витками серебристого металла. Вроде бы простая, но в то же время величественная гарда, украшенная пиктограммами, так похожими на те, что на свое оружие налепил народ, любящий копаться под землей. Но им эти письмена не принадлежали. Строгие и кажущиеся неровными, они казались чуждыми, словно их не могла нанести на оружие рука человека или любого другого разумного существа. От пиктограмм, да и самого клинка буквально веяло смертью и замогильным холодом, но слишком слабо, чтобы это можно было воспринять за полноценную угрозу или предупреждение. Оружие лишилось своего магического заряда и превратилось в простую железяку. Возможно, что ничего не выйдет, но, можно взглянуть, поинтересовался я. Да, конечно, без задней мысли передал мне рукоятью вперед меч паладин. Все-таки ваше право мести приоритетное. Вам и распоряжаться всем, что здесь обнаружено, и где они только нашли столько гномьего оружия, и зачем хранить его здесь. Тот самый меч, картинка взята из открытых источников. А вот здесь у меня даже вопросов не возникало. В этом оружии я чувствовал магию, остаточную, практически выдохшуюся, едва различимую, слабую, как аромат цветов во время шторма, очень хорошо знакомую магию. Это не гномий меч, произнес я, взвесив оружие в руки. Потяжелее эльфийского, но все равно не оттягивает руку. Даже несмотря на отсутствие у меня развитой мускулатуры, думается, орудовать им будет легко. Для удобства я махнул оружием в сторону от своего напарника по обыску подпола, пропуская сквозь меч тоненький поток собственной магии, заимствованной из перстня. Реликвия прошлого оживала, откликаясь на подписку родственной магии, словно изголодавшийся по крови вампир. Несколько секунд, и оружие стало пробуждаться от многовекового сна, подобно атланту, что расправил плечи, сбрасывая с себя оковы сна. По подземелью ударила слабая волна магических колебаний. Паладин отпрянул назад, увидев, как руны у гарды оружия налились зеленым огнем, переходя в дол. Его рука легла на рукоять собственной сабли. «Не советую», — произнес я, ощущая покалывание в руке, исходящее от пробуждающегося клинка. Усилием воли прекратил его подпитывать, чтобы не стать частью этого смертоносного оружия. «Если душа дорога, лучше оставить все как есть». Глава 13. Лауриль вздрогнула, когда почувствовала исходящее из-под пола колебание магии, той самой, которая перебила ее отряд, и предательское зеленое сияние, замерцавшее оттуда, отсеяло любые сомнения относительно природы ее дискомфорта. Мужчина в кольчуге напрягся, бросил на нее настороженный взгляд, после чего что-то сказал на своем непонятном языке. Лучница сделала вид, будто не слышала того, что он с ней говорит. Она наблюдала за тем, чтобы толстяк, который ей уже изрядно надоел своим бормотанием, кривляниями злобных рож и шипением каких-то слов на человеческом языке, угрожал, наверное, не сделал ничего лишнего. Но, тот, против ее ожиданий, едва ли не заскулил, когда колебания магии пронеслись по харчевне. Как и большинство эльфов, Лаурель имела чувствительность к магии, врожденную, как и у всех среди лесного народа. Но, в то же время, как и другие рейнджеры, она не была способна использовать ее хоть как-то, кроме того, чтобы воспринимать наличие магического фона в некотором отдалении от себя. Очевидно, они чем-то прогневали богиню, раз она обделила их даром направления своей силы. Потому народ лесных эльфов и считал подобных ей фактически нечувствительными к магии. Но суть сейчас не в этом. Лаурель получила прямой приказ следить за толстяком. Ослушаться этого распоряжения она не могла. Но в то же время этот помощник паладина уже явно на взводе. Еще немного, и бросится в драку. И что делать? Убивать его ей не позволяли. Даже ранить нельзя. Лаурель уже пыталась попробовать ослушаться прямого приказа, не выходило ровным счетом ничего. Оставалось либо придумать, как обойти приказ, либо... А много ли она потеряет, если этот человечишка в кольчуге убьет практика, если что? Да нет, немногое. Наоборот, даже освободиться от его заклятия. Вот только, сможет ли паренек? Свечение из-под пола исчезло внезапно, словно кто-то накрыл его источник плотным плащом. Спустя несколько секунд послышались звуки поднимающихся по ступеням людей. Лаурель не сводила взгляда с помощника паладина. Тот уже держался за свое оружие, демонстрируя готовность броситься в сражение. Если он сейчас нападет на практика и убьет его, то у нее будет шанс прикончить и обладателя кольчуги. После чего она свободна и количество врагов уменьшено. Останется только паладин. Но, раз практик задействовал свою силу, может быть, с ним покончено. Словно в насмешку над ее мыслями, первым из-под пола появился именно паладин. Демонстративно вылез оттуда, отряхнулся от пыли, после чего помог практику, вынув по очереди из-под пола различное оружие, кольчугу, склянки с усиливающими эликсирами эльфов. Последним из-под пола выбрался сам Глеб, и при этом он держал в руках меч. Лаурель не являлась большим знатоком оружия других рас, но ей казалось, что меч выкован гномами. Массивный, рисковатый, без изящных линий и обводов, как это принято у эльфов, но более тонкая работа, чем оружие людей. Она вздрогнула, когда поняла свою промашку. На клинке были начертаны руны совсем не на языке гномов. Но, что хуже всего, эти руны светились слабым зеленоватым огнем. Цвета магии практиков. Девушка украдкой бросила взгляд на чудовище в обличье человека и вздрогнула еще один раз, потому как его глаза светились тем самым неестественным зеленым цветом, а от самого мужчины начали исходить колебания магии. Он ловко поддел за ножку грубую, но крепкую табуретку, поставил ее перед хозяином таверны, после чего уселся, положив оружие себе на колени. Толстяк же затрясся от одного взгляда на происходящее. Паладин в этот момент встал слева от толстяка, опершись на прилавок, намекая на то, что если толстяк захочет сбежать наверх или в подсобку, то придется пробиваться через него. Слуга по одному кивку своего командира отошел к двери. Лауриль же, не зная, что ей делать, так как угрожать ножом больше-то и не нужно, неуверенно переминалась с ноги на ногу рядом с Глебом до тех пор, пока тот не указал ей на стул рядом с собой. Сев слева от мужчины, эльфийская лучница поплотнее надвинула на голову капюшон. Наполовину прикрыв глаза, она попыталась войти в полумедитативное состояние, доступное лишь эльфам. Не ослабляя бдительности, девушка меж тем позволяла своим натруженным и порядком уставшим частям тела расслабиться. Поспать этой ночью им явно не удастся. Пусть она как эльф и сильнее людей, но все же на износ трудиться без необходимости не собиралась. Толстый человек перед ней испуганно водил глазками, останавливая свой взор то на ней, то на Глебе. Понять бы, чего больше он боится, троих профессиональных, в той или иной мере, военных, или практика с оружием, выкованным специально для таких, как он, древними колдунами. А теперь поговорим более открыто, сукин ты сын, веселье, которое Лаурель периодически слышала во время общения с чудовищем, куда-то исчезло. Вместо этого он изрекал жесткие, грубые слова, на человеческом наречии, которое она понимала. Девушка вздрогнула еще раз. Да что тут происходит вообще? Хозяин таверны явно был напуган тем, что видел перед собой. Я же находился в бешенстве. Руку кололо нещадно, меч вытягивал из меня магию. Он буквально был голоден и требовал, чтобы его накормили. Но единственное, что я мог ему предоставить, это те крохи, которые были накоплены в перстне. Надо полагать, такой малостью древнее оружие не было довольно. Впрочем, теперь я уже не сомневался в том, что у меня есть и другой способ, как обуздать его голод. Но сперва следует задать вопросы. Найдя эльфийскую кольчугу и зелье, я еще мог понять, чем ты тут занимаешься. Ох, как же колется. Грибанный меч-вампир, чтоб его. Обычный контрабандист. Но остальное. Боевые топоры гномов-берсерков, которым уже тысячи лет, и которые можно найти только в гиблых землях. Откуда у тебя это, ублюдок? На самом деле мне плевать на топоры. Мне интересно другое. Но задавать вопросы в лоб пока что не стоит. Я. Пища для моего меча. Не выдержал я, хватаясь за рукоять и приставляя острие к груди толстяка. Тот подался назад, но дальше своей конторки уползти не мог, как и не мог пробраться сквозь нее. Комплекция не та, чего уж тут. Знаешь, что это? Поинтересовался я, чувствуя, как клинок буквально исходит от нетерпения вгрызться в тело своей жертвы. Меч ГГ-гномов, пролепетал хозяин таверны. Его называют пожиратель душ. Приоткрыл я завесу тайны. Оружие, созданное не просто для убийства или сражения. Это клинок, который в прямом смысле испепеляет саму суть живого существа. Превращает плоть в пыль. Ну, тут я солгал, конечно, но почему бы не преувеличить ради красного словца. Главное в нем совсем другое. Он вырывает души из тел, запечатывает их в себе и медленно переваривает, питаясь магией самой сути убитого. Обычные люди не чувствительны к магии, раздался за моей спиной холодный голос паладина. Зато души – это магия, не оборачиваясь, произнес я, продолжая сверлить взглядом торговца. Бессмертная душа – то, что сотворено Создателем, тем, кто дал начало всему сущему, крупица его силы, ничтожная щепотка магии. В ком-то ее побольше, и он становится магом, в ком-то нет, и он может только завидовать. Люди, эльфы, гномы, да плевать кто, у всех душа – это крупица магии. По замыслу Создателя, самое священное и неприкасаемое, непорочное. Подумать только, знал бы я, что мне однажды придется повторять то, что я вполуха слушал на занятиях по основам магии, то впитывал бы информацию повнимательнее. И у меня сейчас большое желание накормить пожирателя, признался я, потому что клинок очень голоден. Настолько, что изнемогает от того ничтожного кусочка волшебства, что заперт в твоей ничтожной душонке. Толстяк, хочешь стать частью этого легендарного клинка? Хозяин таверны, что есть силы, замотал головой. Я так и думал, оружие отодвинулось от него всего на пару сантиметров, но прямо-таки молило меня дернуть рукой вперед, впиться в рыхлую плоть, пронзить ее, чтобы теплая кровь побежала по клинку, заполнила дол. Решительным движением я воткнул меч в щель меж досок и оторвал руку от рукояти. У тебя два выбора, делец, обозначил я дальнейшие перспективы. Первое, я убью тебя этим мечом, и, прежде чем твоя душа растворится в пожирателе, я успею заглянуть в твои воспоминания, опять же, при украшивании, на которое я не способен без наличия источника. Или же ты сам, честно и открыто, расскажешь мне о том, как связана контрабанда эльфийских товаров с появлением у тебя оружия, которое найти можно далеко-далеко на севере, в гиблых землях. Предупреждаю, попробуешь солгать и пойдешь на корм мечу. Все понял, да-да, закивал торговец, а теперь, я постарался улыбнуться, вещай, мы слушаем. Фратер стоял, сжимая в руке святую чашу, это все, что он на данный момент мог сделать. Бог попросил его втереться в доверие к этому человеку. Человек оказался чудовищем, тем самым из легенд о последней войне, когда весь Аурхейм поднялся на бой против практиков и их господ, демонов, чудовище с преисподней, тиранов и поработителей всего живого. Был ли этот человек практиком, или же демоном, паладин не знал, и бог не приходил на помощь. Шовель чувствовал, что бог виноделия наблюдает за всем, что происходит в этой захолустной таверне, но не вмешивается, боится, выжидает, наблюдает и зовет подмогу других богов. Сколько бы фратер ни спрашивал у своего бога, что ему делать, ответа не последовало. Лишь не вынимая клинка, прозвучавшие в его голове в тот момент, когда оружие, которое он посчитал гномьим мечом, внезапно ожило и засияло светом потустороннего мира. После этого бог виноделия предпочел просто игнорировать своего паладина, но фратер продолжал ощущать его присутствие. «Упростим задачу», — неожиданно сказал Глеб. «Я тебе изложу ситуацию, как я ее вижу, а ты дополнишь ее недостающими кусками. А то ты со своим внезапно открывшимся заиканием будешь до второго пришествия рассказывать вашу незамысловатую историю. С чего он взял, что рассказ хозяина таверны будет простым? Тут явно большая интрига. Итак, Глеб подался вперед, уперев руки локтями в бедра. Давай предположим на мгновение, что ты и Кодла, частью которой ты являешься, каким-то образом смогли найти путь в гиблые земли. Там вы ищите древнее оружие, после чего через весь континент доставляете его сюда. В обмен на эльфийские товары вы отдаете им это оружие. Эльфы утаскивают его к себе, а ты куда-то деваешь то, что они приносят для тебя. При этом, сам явно ты не разбираешься в том, что тебе приносит с севера, иначе бы побоялся тащить к себе в харчевню оружие практиков. Но и подпол у тебя рассчитан явно на большие объемы контрабанды. А значит, тебе или приносит много товара с севера, или эльфы таскают немало в обмен на то, что есть. И есть у меня предположение, что твои рассказы относительно друзей в местном замке, ничуть не вранье. Так, да-да, господин, закивал торговец. Нам помогают провозить артефакты с севера через восточные земли местные солдаты. А мы отдаем им все, что приносит эльфы. Моет рука руку, но чище душе не бывать, нараспев продекламировал фратер. Его собственная рука оставила в покое драгоценный артефакт. И так понятно, что с происходящим придется разбираться самостоятельно, по крайней мере практик ведет себя более чем спокойно. А сам паладин предполагал, что тот здесь как раз и оказался ради оружия своего рода, и, захватив его, устроит кровавую бойню. Так нет же, с расспросами полез. Впрочем, кто говорит о том, что бойня не начнется после допроса? Зачем местным аристократам эльфийское оружие? Меж тем спросил Глеб, продолжая свое дело. «Не знаю», — сказал толстяк, — «я не лезу в дела господ. Что мне сказали делать, то я и выполняю. Логично для простого крестьянского мужика. Да вот как-то не вяжется его поведение с тем, что он рассказывает». Фратер мог поклясться неделей трезвости, что хозяин таверны лжет относительно своей неосведомленности. Уж как минимум слухи-то он и другие участники этого контрабандного бизнеса должны друг другу пересказывать. Иначе б давно померли со скуки в этой глуши. «Да что ты говоришь?» — хмыкнул допросчик. «А на меня с ножами зачем людей натравил? Думал, что вы шпионы?» Хозяин таверны начинал потеть, отчего по харчевне стал распространяться удушливый и едкий запах давно немытого тела. Сперва подумал на эльфов, а потом, когда понял, что вы не от них, а, похоже, что вообще не местные, решил убить, прищурился Глеб. Кажется, он тоже ни на мгновение не верит в рассказы этого проходимца. Зачем эльфам древнее оружие из гиблых земель, да еще таким странным образом доставленное? А вот тут паладин согласен с практиком. Слишком уж нелепая конструкция получается по словам хозяина таверны. Как пить дать врет, мерзавец. Не знаю, как вы проникаете туда, где находите, по какому принципу отбираете, как туда попасть. Господин, я не знаю, едва не разрыдался контрабандист. Мои люди просто ездят на север, в Древольде забирают телегу с грузом и под охраной людей травезут все сюда. Фратер едва не присвистнул от удивления. Древольд – это самая северная из окраин севера. Практически бастион на пути в гиблые земли, крепость, которой тысячи лет, место обитания гарнизонов, что патрулируют стены до небес и удерживают границу между живыми и мертвыми. Это там-то начинается путь контрабанды древнего оружия, маловероятно. Насколько слышал сам фратер, местные солдаты скорее зарубят и сожгут любого, кто окажется за крепостными стенами со стороны гиблых земель, чем позволит им зайти внутрь твердыни с древним, а возможно, что и проклятым оружием в руках. А даже если найдутся такие тупые солдаты, то местные служители семерых быстренько поджарят их на костре. «Целую телегу артефактного оружия вывозите?» — присвистнул Глеб, отклоняясь назад, словно не веря в сказанное. «Нет, конечно же нет», — замотал головой толстяк так, что у него едва голова не отлетела. «Оружия немного, как и других предметов из гиблых земель. Телега едет груженная товарами для моей таверны, для отвода глаз», — понял фратер. «Маскируют барахлом, чтобы не привлекать внимание». «Да ну», — изрек Глеб, даже не поворачиваясь в паладину, продолжая сверлить взглядом торговца. «Телега с простыми продуктами, которую охраняют не какие-то крестьяне-скотоложцы, не наемники по три медика на нос, а люди самого Тера. Это-то отличная маскировка, чтоб никто не знал, что здесь находится что-то важное. Давайте демонстрировать цвета аристократов и его воинов». подобное – абсолютная чушь. Фратер промолчал, соглашаясь с тем, что это явно не самая лучшая из маскировок, которую можно придумать. Возможно, что они просто переодеваются, подал голос слуга, сменил цвета, притворились наемниками. Идея, согласился Глеб. Ну, торговец, что скажешь, переодеваются они в другие одежды? Фратеру показалось, что задавшему вопрос совершенно плевать на ответ. Он словно не знал, что спросить. Нет, сглотнув ком, произнес хозяин таверны. Его глаза начали бегать из стороны в сторону. Он перестал дрожать, заикаться, словно перестал бояться, что его лишат жизни самым жестоким из известных способов. Хотя, кто знает, может у того, кто разбавляет спиртное, в самом деле нет души, а лишь ее гнилые остатки. То есть солдаты, не переодеваясь, не скрываясь, выставляя на показ цвета своего господина и при этом охраняют телегу с товарами, переспросил Глеб недоверчивым тоном. Да, ответил торговец, и это не вызывает вопросов, не порождает слухов и не привлекает внимания. По его голосу можно было понять, что молодой мужчина не верит ни единому слову хозяина таверны. По всему королевству разъезжают сотни телег, которые охраняются солдатами аристократии, сдавленным тоном произнес последний. Разбойники же на дорогах орудуют, зверолюды, прочая нечисть. Их полным-полно на западе и севере, где их привечают радушно местные купцы, торговцы, ремесленники и даже аристократы. На этот раз практик все же посмотрел на паладина. Тот лишь пожал плечами. И как часто к тебе привозят товар и забирают его? Поинтересовался Глеб у толстяка. Где-то раз в неделю. И за все это время никто даже не заметил эльфов, которые с баулами пробираются к вам в деревню. Не поверил практик. Так они ж глубокой ночью приходят, когда все уже по домам давно сидят или спят. А тех, кто не хочет убраться, ты, верно, усыпляешь и с помощью своих дружков выбрасываешь за дверь, многозначительно произнес Шовель. И все обставляешь так, как если бы они перебрали с выпивкой. И никаких претензий, ведь крестьяне не разбираются в зельях. А раз так, то и претензий к тебе нет. Да если бы и были, то они затолкнут их поглубже в глотку, так как таверна у тебя единственная на всю округу, и выпивку найти можно только у тебя. Толстяк бросил на него злобный взгляд. Глеб удостоил паладина понимающим кивком. Кажется, намек понят. Обычно солдатам нет дела до крестьянского скарба и промысла, произнес фратель нарочито скучающе. Но, мое путешествие по королевству людей началось с обители королей, продолжилось на юге, и вот теперь я на востоке. А если есть приказ от господина, то дело есть сразу и для всех, довольно емко заявил Глеб. Есть что еще сказать, свинота? Судя по всему, обращение было именно к хозяину харчевни. Нет, господин, что вы, конечно, нет, залепетал последний. Да что ты, усмехнулся практик. А мне вот кажется, что ты не рассказал мне о том, почему все эти вещи до сих пор находятся у тебя в подполе, а не переданы эльфам. Паладин удовлетворенно хмыкнул. Его посетила та же мысль. Хранить у себя подобного рода товары длительное время – довольно глупая затея. Даже если тебе покровительствует кто-то знатный из местной аристократии. Это питейное заведение. Подпол, который торгаш использовал для хранения артефактов, явно создавался для продуктов. Да и вход в подпол посреди харчевни – тоже отнюдь далеко не самое умное решение для контрабандиста. Даже то, что крышка люка без всяких отличительных знаков, отсутствует кольцо или ручка, за которые его можно было бы поднять, а сама крышка подпола практически идеально совмещается с досками на полу, не говорит о тщательности подготовки. Контрабандист явно рассчитывал исключительно на то, что его харчевня не будет привлекать большого внимания путников. А местные мужики, да кто вообще заподозрит хозяина таверны в том, что он переправляет в обе стороны контрабандные товары. Но даже со всеми этими натянутыми условностями, не объяснено то, почему кольчуга, боевые топоры, оружие, зелья, почему это все находится в такой пыли, если по рассказу толстяка можно сделать вывод, что обмен товара на товар происходит очень и очень быстро. Ну уж точно не за такой долгий срок, что полки покрываются пылью. Не понимаю, о чем вы. Хозяин харчевни снова принялся изображать из себя испуганного дурачка. Фратель разочарованно покачал головой. Этот торгаш явно что-то скрывает. Ты ведь был в подполе не так давно, произнес Глеб, не купившись на честный испуг. Взял склянку для своего друга с кинжалами. Думаю, сделал ты это явно не после того, как мы отправились на второй этаж, заблаговременно, сутки, может быть, двое назад, а судя по пыли, Весь товар там лежал очень и очень давно. Для кого он предназначался? Для чего ты своего подручного накачал укрепляющим зельем? А ведь парень явно с головой. Ладно, фратель сообразил, что хозяин таверны усыплял своих посетителей, за что для него приготовлен отдельный котел в загробном мире, можно не сомневаться, что практик об этом договорится со своими хозяевами. Но думал он об этом в контексте ограбления, а тут оказалось все намного интереснее. И ведь точно, эффект от укрепляющих зелий не длится долго. Другого входа в подпол нет. Фратер и слуга находились в харчевне, когда сперва хозяин таверны, а за ним и двое мужиков пошли на второй этаж. Тот, что был с ножами, вышел через двери, очевидно, забрался на второй этаж по стене. Сколько бы ни вспоминал фратер, но не мог припомнить, чтобы толстяк передавал последнему ход что-то похожее на выпивку, не говоря уже и про саму склянку с зельем. Соответственно, если зелье было выпито, то произошло это до того, как практик и его рабыня поднялись наверх. Но паладин со слугой весь вечер сидели в харчевне. Здесь все было спокойно, вплоть до появления практика. И, раз так, то по какой причине обладатель переделанных ножей принимал укрепляющее зелье заранее, если они не знали о том, что в их забегаловку наведается такой особый гость? Толстяк молчал. Судя по всему, заданные вопросы отражают ту часть его жизни, о которой он не горит желанием поделиться ни при каких условиях. Его взгляд ожесточился, губы поджались. «В твоем рассказе так много несостыковок, что у меня возникло непреодолимое желание познакомить пожинателя с твоей душой». Глаза практика вновь сверкнули лучистой зеленью, ровно как и руны на его клинке. «Ты солгал мне, трактирщик», — заявил Глеб, — «либо решил опустить такое количество подробностей, опасаясь чего-то, что история превратилась в разрозненные куски информации, не связанные друг с другом логикой даже при большом желании». Хозяин таверны продолжал отмалчиваться. Фратер, покачав головой, повернулся к прилавку лицом, чтобы прихватить кувшин с вином. От этой истории, даже в изложении хозяина заведения, веяло весьма далеко идущими последствиями. С такими проблемами, если они свалятся на голову, без графинчика хорошего вина не разобраться. Паладин потянул руку за одним из кувшинов, краем глаза отмечая, что обстановка на лестнице изменилась. В деталях он рассмотреть не успел, но две лишние пары ног в изысканных сапогах увидел однозначно, в укрытии. Лишь это он и успел выкрикнуть, услышав звук натягивающейся тетивы сразу двух луков. Лишь благодаря милости своего бога, он успел выхватить саблю из ножен и ударом плашмя отвести в сторону пущенную в него стрелу. От следующей, выпущенной уже вторым лучником, он не мог ни увернуться, ни защититься. Со свистом она устремилась к нему, но пролетела мимо и впилась в глазницу повернувшего голову в сторону лестницы хозяина таверны. В следующий момент руку одного из стреляющих, с ног до головы скрытых в темных плащах, пробила длинная стрела. Он, даже не вскрикнув, дернулся наверх, а следом его напарник упал с прошитым арбалетным болтом горлом. Фратер бросился вверх по лестнице. Позади за ним раздавался топот Глеба. На втором этаже, завидев край одеяний лучника, паладин бросился в распахнутые двери номера практика. Но единственное, что увидел, так это мелькнувший в разломанном оконном проеме силуэт. Практически одновременно фратер и Глеб оказались у окна. Оба едва успели увернуться от пущенной убегающим человеком с улицы стрелы, впившейся в стену за ними. «Ушел, гад!» Фратер выругался, указывая на тень, которая на фоне ночи казалась еще темнее. Она довольно легко перемахнула через частокол. «Я в конюшню за конями», — сказал он, бросаясь к выходу. «Загоним мерзавца и приволочем на веревке». «Зачем?» — этот вопрос фратер услышал тогда, когда уже спустился на первый этаж. «Как это?» — удивился он, видя, что слуга уже отпер засов и путь на улицу оказался свободен. «Нужно узнать, кто это был и для чего хотел убить меня и хозяина таверны». «А», — протянул практик, — «ну, кидаться в ночь искать лучника, да еще вдвоем, не самая лучшая идея. Подстережет и прикончит. С меткостью у этого парня все хорошо, получше, чем у его землячки». Фратер недоуменно посмотрел на эльфийку, которая молча стояла рядом с трупом человека. Затем, недоумевая, посмотрел на практика, который, без лишних слов, ногой столкнул труп с лестницы так, чтобы он скатился на пол харчевни. Паладин, подойдя к телу, двумя движениями сбросил с него капюшон и повязку на лице. «Эльф, эльфы», — поправил практик, напоминая о втором, сбежавшем лучнике. «Подозреваю, что их побольше будет, чем два длинноухих. «С чего ты это взял?» – спросил фратер, незаметно переходя с Глебом на прямое общение, словно они старые друзья. «Все просто», – невесело усмехнулся тот. «Пока мы тут лясы точили, длинноухие уроды сперли наши с Лавриком честно награбленные эльфийские трофеи. Мы видели только двоих», — напомнил Шовель. «Ты видел только двоих», — поправил практик. «А я — четверых. Просто трое пересекали чистокол в том же месте, где и мы». А выживший отвлекал от них внимание. Глава 14. Воль скучающе разглядывал стоящего напротив него посла Дроу. «Мой благородный и достопочтимый лорд, похоже, посол немало раздумывал над тем, как обратиться к нему. Я пришел выразить свои соболезнования в связи с кончиной вашего драгоценного батюшку. 30-й король являл собой луч света в наше непростое время, был опорой всем нуждающимся. Принц еще не коронован, а следовательно, не король.